Глава 31. Я включил свой телефон, когда добрался до шоссе. Я уже не думал, что его кто-нибудь отслеживает, но если и так, то они обнаружат меня на трассе 287 неподалеку от Пайленс-Молла. Не думаю, что это сильно им поможет. Я съехал с дороги на правую обочину. Обнаружилось два сообщения и три звонка от Шанты. Каждый следующий настойчивее, чем предыдущий. Итого 5 выходов на связь от Шанты. В первых двух сообщениях она вежливо просила связаться с ней. В следующих двух сообщениях ее просьбы стали более требовательными. И, наконец, она закинула наживку. Кому? Джейкобу Фишеру. От кого? Шанты Ньюлин. Джейк, хватит игнорировать меня, я нашла важную связь между Натали Эйвери и Тоддом Сандерсоном. Шанта. Вау! Я глянул на мост через реку Гудзон. Остановился на первом же съезде, выключил телефон, взял одноразовый и набрал номер Шанты. Она ответила на втором гудке. Я поняла, сказала она. Ты злишься на меня. Ты дала нью-йоркской полиции номер одноразового телефона. Из-за тебя меня выследили. Виновата, но это было сделано для твоей же пользы. Тебя могли подстрелить или повязать за сопротивление при аресте. Но я не сопротивлялся при аресте. Я бежал от сумасшедших, которые пытались меня убить. Я знаю Малхонда. Он хороший парень. Я не хотела, чтобы какая-нибудь сорвиголова тебя подстрелила. За что? Меня едва можно назвать подозреваемым. Неважно, Джейк. Ты не обязан мне доверять, это ничего, но нам нужно поговорить. Я загнал машину на парковку и заглушил мотор. Ты говорила, что нашла связь между Натали Эйвери и Тоддом Сандерсоном. Ага. И что за связь? Где и когда мы можем поговорить? С глазу на глаз. Я задумался. Слушай, Джейк, ФБР хотела устроить тебе полноценный допрос. Я сказал им, что я справлюсь лучше. ФБР? Ага. Чего они хотят от меня? Просто приходи, Джейк. Все будет в порядке, поверь мне. Ага, конечно. Ты можешь поговорить со мной или ФБР, вздохнула Шанта. Послушай, если я расскажу тебе, в чем дело, ты обещаешь, что придешь и поговоришь со мной. Я задумался. Да, обещаешь? Зуб даю. Так в чем дело? Дело в банковских ограблениях, Джейк. В новых условиях неподчинения законам и жизни на грани я нарушил кучу правил режима скоростей на обратном пути в Лэнфорд. Я пытался разобраться в том, что узнал, выдвигал теории и предположения, отвергал их и пытался снова. С одной стороны, все укладывалось в общую картину. С другой, были кусочки, которые вписывались с трудом. Я до сих пор не знал многого. В том числе и самое главное, где Натали. 25 лет назад профессор Аарон Клейнер пошел к декану факультета, профессору Малькому Юму, потому что поймал студента на плагиате, хотя это была на самом деле покупка курсовой работы. Мой старый наставник недвусмысленно попросил его не лезть в это дело, как просил и меня не лезть в дело профессора Эбона Трейнера. Я задавался вопросом. Сам Арчер Майнер угрожал семье Аарона Клейнера. Или это был кто-то из ММ? Хотя неважно. Они до того запугали Клейнера, что он понял, что должен исчезнуть. Я попытался поставить себя на его место. Скорее всего, Клейнер был напуган, загнанным в угол и ловушку. К кому он мог обратиться за помощью? Первая мысль — к Малькому Юму. И несколькими годами позже, когда дочь Клейнера оказалась в такой же ситуации, напуганная, загнанная в угол, в ловушке, рука рука моего наставника была везде. Мне нужно поговорить с ним. Я набрал номер Малькома во Флориде и снова не получил ответа. Шанта Ньюлин жила в кирпичном доме, который бы моя мама описала как вычурный. Везде были ящики со свисающими цветами и арочные окна. Все было идеально симметричным. По каменной дорожке я дошел до дома и позвонил. Я был удивлен, когда увидел, как к двери подходит маленькая девочка. «Кто ты?» — спросила маленькая девочка. «Я Джейк, а ты кто?» Ребенку было 5, может быть, 6 лет. Она уже собиралась ответить, когда Шанта поспешила ко мне с затравленным взглядом. Ее волосы были убраны назад, но пряди падали на глаза. Капельки пота проступали на лбу. «Маккензи, я приму гостя», — сказала Шанта маленькой девочке. «Что я тебе говорила по поводу того, что нельзя открывать дверь без взрослых?» «Ничего». «Да, думаю, ты права». Шанта прочистила горло. «Ты ни за что не должна открывать дверь, когда рядом нет взрослых». Девочка показала на меня. «Он взрослый, и он рядом». Шанта посмотрела на меня раздраженным взглядом. Я пожал плечами. В заявлении ребенка есть смысл. Шанта пригласила меня войти и сказала Маккензи пойти поиграть в кабинет. «А можно мне пойти на улицу?» — спросила Маккензи. «Я хочу покататься на качелях». Шанта посмотрела на меня. Я снова пожал плечами. «Конечно. Мы все можем пойти на улицу», — сказала Шанта с улыбкой, настолько непринужденной, что я уже начал волноваться. Я по-прежнему не знал, кто такая Маккензи и что она делает здесь. Но у меня были заботы поважнее. Мы отправились во двор. Там стояла новенькая игровая площадка из кедра. В комплект входили лошадки, горки, крепость и песочница. Насколько мне было известно, Шанта жила одна. Посему устройство такой площадки вызывало любопытство. Маккензи запрыгнула на лошадку. «Дочь моего жениха», — объяснила Шанта. «А, мы собираемся пожениться осенью. Он переедет сюда. Миленько!» Мы с удовольствием наблюдали за катающейся на лошадке Маккензи. Она посмотрела на Шанту презрительным взглядом. «Этот ребенок ненавидит меня», — сказала Шанта. «Разве ты не читала в детстве сказки? Ты злая мачеха!» «Спасибо, утешил!» Шанта посмотрела на меня. «Вау, ты выглядишь ужасно!» «В этом месте, мне следует сказать, ты бы видела другого парня!» «Что ты с собой делаешь, Джейк?» «Я ищу человека, которого люблю. А она хоть хочет быть найденной?» «Сердце не задает вопросов. Это пенис не задает вопросов. А сердце обычно немного умнее». «Справедливо», — подумал я. «Так что насчет ограбления банка?» Она заслонила глаза от солнца. «Не терпится, да?» «Я не в настроении для игр. Вот это точно. Честно. Помнишь, ты просил узнать информацию о Натали Эвери?» «Да». «Я прогнала ее имя через систему и получила 2 совпадения. Одно было связано с нью-йоркской полицией. Она была для них очень важна. Я приняла присягу не разглашать секретную информацию. Ты мой друг, я хочу тебе доверять. Но я также сотрудник правоохранительных органов. Я не имею права рассказывать друзьям о текущих расследованиях. Ты понимаешь, так ведь?» Я слегка кивнул, но она не обратила на мой поощрительный знак внимания. И продолжила говорить. Тогда я едва заметила другое упоминание. В нем не были заинтересованы в том, чтобы найти ее или даже поговорить с ней. Это было случайное упоминание. И в чем оно заключалось? Я доберусь до этого. Просто дай мне рассказать все по порядку, хорошо? Я еще раз кивнул. Сначала пожимал плечами, теперь киваю. Я собираюсь продемонстрировать тебе добросовестные намерения. Это вовсе не обязательно, но я разговаривала с нью-йоркской полицией, и они дали мне разрешение. Ты должен понять, что в данном случае я не нарушаю никаких правовых обязательств. Лишь дружеские обязательства. Удар ниже пояса. Ага. Знаю. Нечестно. Я пытаюсь помочь тебе. Хорошо, извини. Так что там с нью-йоркской полицией? Она потомила меня еще секунду-две. Нью-йоркская полиция думает, что Натали Эвери была свидетельницей убийства, что она видела убийцу и, возможно, сможет его опознать. Также полиция Нью-Йорка предполагает, что убийцей является главарь одной из преступных группировок. Вкратце, твоя Натали может способствовать поимке очень большой шишки в Нью-Йорке. Я ждал, что она продолжит. Но она больше ничего не сказала. «Что еще?» — спросил я. «Это все, что я могу рассказать тебе». Я покачал головой. «Должно быть, ты думаешь, что я идиот». «Что?» «Нью-йоркская полиция меня допрашивала. Они показали мне фотографию с камеры наблюдения и сказали, что им нужно поговорить с ней. Я уже все это знаю. А если быть более конкретным, то ты знала, что я уже знаю все это. Добросовестные намерения. Да брось ты! Ты надеялась заполучить мое доверие, рассказав то, что я уже и так знаю. Неправда. Кто жертва? Я не... Арчер Майнер, сын Максвелла Майнера. Полиция считает, что Максвелл убил своего собственного ребенка. Она была ошеломлена. «Откуда ты это знаешь?» «Было несложно выяснить. Скажи мне вот что!» Шанта отрицательно покачала головой. «Не могу. Ты по-прежнему демонстрируешь мне добрую волю. Полиция Нью-Йорка знает, почему Натали была там в ту ночь. Просто скажи мне, да или нет?» Ее глаза переместились на детскую площадку. Маккензи слезла с лошадки и направилась к горке. Они не знают. Вообще без понятия. Полиция Нью-Йорка посмотрела записи с камер безопасности в Локхорне. Там была система слежения, оборудованная по последнему слову техники. На первом же видео они обнаружили твою девушку, бегущую по коридору на 22-м этаже. А видео записи убийцы... Я тебе больше ничего не могу сказать. Я бы сказал «не могу» или «не хочу», но это стародавнее клише. Она нахмурилась. Я подумал, что это из-за того, что я сказал, но потом увидел, что не из-за этого. Маккензи стояла наверху горки. «Маккензи, это опасно!» «Я делаю так все время», — возразила девочка. «Мне все равно, что ты делаешь все время. Пожалуйста, катайся сидя». Она села, но не стала скатываться. «А что насчет банковского ограбления?» — спросил я. Шанта покачала головой. «Это действие не относилось к тому, что я сказал. Оно относилось к упрямой девочке наверху горки. Ты знаешь что-нибудь о ряде ограблений банков в Нью-Йорке?» Я вспомнил статью, которую прочитал. Банки проникали ночью, когда они были закрыты. Пресса назвала грабителей невидимками или как-то в этом духе. Точно. И какое это имеет отношение к Натали? Ее имя всплыло в связи с ограблениями. Конкретно одном из них на Канал-стрит. Манхэттена 2 недели назад. Этот банк считался более безопасным, чем Форт-Нокс. Воры украли 12 тысяч наличными и вскрыли 400 банковских ячеек. 12 тысяч — это немного. Немного. Несмотря на то, что ты видишь в фильмах, в банковском хранилище не хранятся миллионы долларов. Но с банковскими ячейками может повезти больше. Именно их эти ребята и очистили. Когда моя бабушка умерла, моя мама положила ее кольцо с бриллиантом в 4 карата в банковскую ячейку, чтобы однажды отдать его мне. Только одно это кольцо стоит 40 тысяч. Кто знает, что там еще могло быть. Страховое требование одного из ранних ограблений составляет 3,7 миллиона долларов. Конечно же, люди врут. У всех вдруг в банковских ячейках оказались дорогостоящие семейные реликвии. Но ты понимаешь, о чем я? Я понимал. Но меня это мало заботило. И именно Тали всплыло в связи с ограблением на Канал-стрит. Да. Каким образом? Связь очень тонкая. Шанта большим и указательным пальцами показала, насколько тонкая. Почти незначительная. Само по себе это ерунда. Но не для тебя. Теперь не для меня, да. Почему? Потому что вокруг твоей настоящей любви сплошная бессмыслица. С этим не поспоришь. Ну, и как тебе это нравится? Спросила она. Нравится что? Я не знаю, что здесь сказать. Я даже не знаю, где Натали. И еще меньше представления имею, как она связана с банковским ограблением. Это только мое мнение. Я не думала, что это имеет значение, пока я не начала искать другое имя, которое ты упомянул. Тот Сандерсон. Я не просил тебя узнавать про него. Ага. Но я это сделала. И получила 2 упоминания. Естественно, основное заключалось в том, что он был убит неделю назад. Подожди. Тот тоже связан с этим ограблением? Да, ты читал Оскара Вальда? Я скорчил гримасу. Да. У него есть потрясающая фраза. Потерю одного из родителей еще можно рассматривать как несчастье. Но потерять обоих похоже на небрежность. Из «Как важно быть серьезным», — сказал я. «Потому что я ученый и ничего не могу с собой поделать». Точно. Имя одного человека, о котором ты спрашивал, всплывает в связи с банковским ограблением. Ничего интересного, но 2... Это уже не случайность. И, подумал я, неделю или около того после ограбления тот Сандерсон был убит. Так связь Тодда с ограблением тоже очень-очень тонкая? Нет. Я бы сказала, она просто тонкая. И в чем она заключается? Маккензи! Я повернулся на крик и увидел женщину, которая выглядела на мой вкус слишком похожа на Шанту Ньюлин. Тот же рост, сравнительно тот же вес, та же прическа. У женщины были широко открыты глаза, словно самолет внезапно упал на задний двор. Я проследил за ее взглядом. Маккензи снова стояла на горке. Шанта омертвела. «Извини, Кэндис, я говорила ей сесть». «Говорила ей», — недоверчиво повторила Кэндис. «Извини, я следила за ней, я просто разговаривала с другом». «И это что, оправдание?» Маккензи с улыбкой, которая говорила «Здесь я закончила», села, скатилась с горки и побежала к Кэндис. «Привет, мамочка!» «Мамочка, неудивительно». «Давайте я вас провожу», — сказала Шанта. «Мы уже и так на улице», — сказала Кэндис. «Мы сами в состоянии обойти дом». «Подождите, Маккензи нарисовала милейшую картинку. Она в доме. Полагаю, она хочет забрать ее». Кэндис и Маккензи уже уходили. «У меня 1000 картин дочери», — ответила Кэндис. «Оставь себе». Шанта смотрела им вслед. Ее обычная военная осанка исчезла. «Какого черта я делаю, Джейк?» «Пытаешься», — ответил я. «Живешь». Она покачала головой. «У меня никогда не получится». «Ты его любишь?» «Да». «Значит, получится. Просто будет немного сумбурно». «Где ты набрался мудрости?» «Я закончил колледж Лэнфорда. и смотрел много дневных ток-шоу. Шанта повернулась и посмотрела на детскую площадку. У Тодда Сандерсона была банковская ячейка в банке на Канал-стрит. Он был одной из жертв ограбления, и все. С первого взгляда это кажется малозначительным обстоятельством. Но неделю спустя его убили, да? Подожди, ФБР думает, что он имеет какое-то отношение к ограблениям? Я не в курсе хода расследования, но я не видела связи между банковским ограблением на Манхэттене и его убийством в Пальметто-Блафф. А теперь твоя Натали тоже связана с этим делом. Очень-очень тонкой связью, да. Насколько тонкой? После такого рода ограблений ФБР проводит полную инвентаризацию всего. То есть абсолютно всего. Поскольку, когда вскрыли банковские ячейки, обнаружилось, что в них хранятся многие важные документы. Акции, облигации, доверенности, договора покупки домов и все прочее. Конечно же, многие из них валялись на полу. Зачем бы вору понадобились документы? Поэтому ФБР просмотрело их и внесло в каталог. Например, один парень держал в ячейке договор купли-продажи на машину своего брата. Так имя брата попало в список. Я пытался не отставать от того, что она говорит. Я правильно понимаю, имя Натали было на одном из документов из банковских ячеек. Да, но у нее не было собственной ячейки. Нет. Но обнаружилось, что ячейка принадлежит Тодду Сандерсону. И что это было? Что за документ? Шанта повернулась и посмотрела на меня. Ее последняя воля и завещание. Глава 32. ФБР, по словам Шанты, хотела узнать, что мне известно. Я сказал ей правду. Я не знаю ничего. Я спросил Шанту, что говорится в завещании и последней воле. Все оказалось предельно просто. Все ее активы должны быть поровну разделены между ее матерью и сестрой. Она также просила кремировать ее. И что интересно, развеять ее пепел над лесом, на который выходит двор Лэнфорда. Я задумался о том, где было найдено завещание. Ответ еще не пришел ко мне. Я чувствовал, что он витает в воздухе. Когда я собрался уходить, Шанта спросила. Ты уверен, что тебе ничего не пришло в голову? Уверен. А теперь я подумал, что, возможно, и пришло. Просто я не хотел делиться с Шантой или ФБР. Я доверял ей так, как доверяю человеку, который открыто сказал, что он прежде всего сотрудник правоохранительных органов. Например, если бы я рассказал ей о новом начале, то это привело бы к катастрофе. Но главное и ключевое. Натали не доверяла сотрудникам правоохранительных органов. Почему? Раньше я об этом не задумывался. Если бы Натали доверяла полицейским, то дала бы показания и попала бы в программу защиты свидетелей или что-то в этом духе. Но она не доверяла. Почему? Что она знает такого, что не стала так поступать? А если она не доверяла полицейским, с чего я должен? Я снова вытащил телефон и набрал номер Малькома Юма. И опять без ответа. Хватит! Я поспешил в Кларк-хаус. Миссис Динсмор сидела за своим столом. Она посмотрела на меня поверх очков для чтения в форме полумесяца. Вы не должны быть здесь. Я не стал защищаться или выдумывать умные реплики, а просто сказал ей, что пытаюсь дозвониться до Малькома Юма. Он не Вербич. Вы знаете, где он? Знаю. А не скажете мне? Она неторопливо перебирала бумаги и поправила сдвинувшуюся скрепку. Он в хижине на озере Кане. Однажды, много лет назад, Малькольм пригласил меня на рыбалку, но я не поехал, поскольку ненавижу рыбалку. Я не понимаю ее, но, с другой стороны, я никогда не был приверженцем простого в стиле дзен времяпрепровождения. Мне всегда было сложно отключиться. Я скорее буду читать, чем просто расслабляться. Я предпочитаю нагружать мозг работой, но я знал, что эти владения принадлежат семье миссис Юм несколько поколений. Он любил шутить, что ему нравится чувствовать себя там незваным гостем, потому что так лучше отдыхается или становится идеальным местом, чтобы спрятаться. Не знал, что он до сих пор владеет этим местом. Он выбирается туда пару раз в год и наслаждается уединением. Не знал, он никому не говорил. Но он сказал вам. Ну, сказала миссис Динсмор, как будто это была самая очевидная вещь на свете. Он не хочет быть там в компании с кем-либо. Ему нужно было побыть одному, чтобы писать и рыбачить в тишине и покое. Да, и убежать от беспокойной, активной жизни закрытого общества Веру Бич. И смешно. Спасибо. Вы находитесь в оплачиваемом отпуске. Следовательно, вам нужно уйти. Миссис Динсмор, она посмотрела на меня. Вы же помните все, что я вам рассказывал в последнее время? Об убитых студентах и пропавших профессорах? Да. И что? Мне нужно, чтобы вы дали мне адрес домика на озере. Мне нужно поговорить с профессором Юмом с глазу на глаз. Глава 33. Жизнь человека, преподающего в колледже, особенно если он живет на маленьком кампусе, очень насыщенная. Вы пребываете в реальном мире так называемого высшего образования, и вам здесь комфортно. И причин покинуть этот обитель крайне мало. У меня есть машина, но езжу я на ней, наверное, не больше одного раза в неделю. Я хожу пешком на все занятия и в центр городка Лэнфорд, чтобы прошвырнуться по любимым магазинам, любимым местам, зайти в кино, рестораны. Или что там у вас еще? Еще я занимался в самом современном тренажерном зале, который располагался в колледже. Это изолированный мир. Не только для студентов, но и для тех, кто выбрал такие места для жизни. И вы полюбите жить в снежном шаре академической либеральности и искусства. Безусловно, это меняет ваш мозг, но в самом деле, за неделю с небольшим, с тех пор, как увидел некролог Тодда Сандерсона, я путешествовал больше, чем за все прошедшие 6 лет вместе взятые. Может быть, это и преувеличение, но небольшое. Потасовки в сочетании с часами, проведенными в автомобиле и самолетах, иссушили мою энергию. Я, конечно, смог сделать нереальное с помощью адреналина, но этот ресурс, как выяснилось, конечен. Я свернул с трассы 202 и продолжил путь через сельскую местность вдоль границы между Массачусетсом и Нью-Хэмпширом. Спина уже начала затекать. Я остановился у стенда с хот-догами Ли, чтобы немного размяться. Реклама говорила, что у них есть сэндвичи с пикшей. Я взял хот-дог, жареный во фритюре картофель с сыром и кока-колу. Все было очень вкусным. И на какое-то мгновение, поскольку мне предстояло отправиться в эту уединенную хижину на озере, я подумал об этой еде как о последней. Я ел жадно, купил и поглотил еще один хот-дог, а потом вернулся в машину. Я почувствовал себя странно обновленным. Я проехал мимо леса Оттер. Осталось около 10 минут до дома Малькома Юма. У меня не было номера его мобильного телефона. Я даже не уверен, что он у него есть, но в любом случае я не стал бы звонить. Я просто хотел заявиться без предупреждения и посмотреть, что к чему. Я не хотел давать профессору Юму время подготовиться. Я хотел получить ответы и подозревал, что они есть у моего старого наставника. На самом деле мне не нужно было знать все. Я и так уже знал. Мне просто нужно было удостовериться, что Натали в безопасности, что она понимает, что очень плохие ребята идут по ее пятам. И если возможно, я бы хотел понять, могу ли я сбежать и быть вместе с ней. Да, я слышал о правилах и клятвах нового начала. Но сердце не знает правил и клятв. Должен быть какой-нибудь способ. Я чуть не пропустил маленький знак «Attel Drive». Я повернул налево на грунтовую дорогу и начал взбираться в гору. Я добрался до вершины и увидел, что внизу раскинулось озеро, похожее на зеркало. Люди говорят о таких местах нетронутое, но для меня это слово приобрело новый смысл чистоты и невинности. Когда я увидел воду, я остановил машину и вышел из нее. Воздух был настолько свежим, что даже один вдох очищал легкие. Тишина и спокойствие были почти опустошающими. Я знал, если закричать, то мой крик отзовется эхом и будет повторяться, и никогда полностью не рассеется. Крик будет жить в этих лесах, становясь все тише и тише. Но он никогда не умрет. Напротив, он присоединится к другим звукам прошлого, и они сольются в низкий гул, что можно услышать на свежем воздухе. Я посмотрел вниз, ожидая увидеть домик у озера. Но его там не было. Зато обнаружилось два причала, у которых было привязано два каноэ. И больше ничего. Я вернулся в машину и поехал налево. Грунтовая дорога в этом месте была не очень хорошей. Машина подскакивала на кочках и ударялась о камни. Я уже порадовался, что взял страховку, когда арендовал машину. Вообще странно думать о таких вещах в такое время, но мозг идет по протаренной дорожке. Я вспомнил, что у профессора Юма был пикап 4х4. Не совсем в стиле академиков. Но теперь я понял, почему. Впереди я увидел два пикапа, припаркованных рядом друг с другом. Я остановил свою машину возле них и выбрался наружу. Я не мог не заметить в грязи следы от нескольких машин. Либо Мальком ездил туда-сюда, либо у него была компания. Я не знал, что это значит. Я посмотрел на холм и увидел маленький домик с темными окнами. Я ощутил, что на глазах начинают наворачиваться слезы. Сейчас не было мягкого утреннего свечения, не было розового цвета. Солнце садилось за ним, отбрасывая длинные тени, превращая то, что казалось пустым и заброшенным, в нечто темное и угрожающее. Это был домик с картины Натали. Я начал подниматься по холму в направлении входной двери. Было что-то сказочное в этом походе, что-то похожее на путешествие Алисы в стране чудес, как будто я покинул настоящий мир и вошел в картину Натали. Я добрался до двери, звонка не было, я постучал. Звук раздался в тишине, словно выстрел. Я подождал. Ответа не последовало. Постучал еще раз. По-прежнему тишина. Я раздумывал, что делать дальше. Может быть, пойти вниз к озеру и посмотреть, нет ли там Малькома. Но то спокойствие и тишина, которые я наблюдал раньше, говорили, что там никого нет. Да еще и все эти следы от шин. Я взялся за ручку двери и повернул ее. Дверь не только не была заперта. На ней не было вообще замка, не было и щели для ключа. Я толкнул дверь и вошел. Комната была темной, и я включил свет. Никого. «Профессор Юм!» Когда я выпустился, он настаивал, чтобы я звал его Мальком. Но я так и не смог. Я зашел на кухню. Она оказалась пустой. В домике была лишь одна спальня. Я направился туда по какой-то причине на цыпочках. Когда я вошел в спальню, сердце камнем упало вниз. О нет, Малькольм Юм лежал на кровати на спине, на его лице застыла пена. Его рот был наполовину открыт. Лицо исказил последний замерзший крик боли. Мои колени подогнулись. Пришлось схватиться за стену, чтобы устоять на ногах. Воспоминания нахлынули на меня с такой силой, что едва ли не сбили с ног. На первом курсе я выбрал его курс — Гоббс, Лок и Руссо. Первый раз я встретился с ним в том кабинете, который сейчас называю своим. Мы обсуждали право и насилие в мировой литературе. Часы, проведенные за диссертацией, тема «Верховенство права», то, как он со слезами на глазах по медвежьи обнял меня в тот день, когда я выпустился. Голос позади меня сказал: «Ты так и не смог забыть об этом деле». Я обернулся и увидел Джеда, который наставил на меня оружие. Я не делал этого. «Знаю, он сделал это сам с собой», — Джед посмотрел на меня. «Цианид!» Я вспомнил коробочку с таблеткой Бенедикта. Он сказал, что у всех членов нового начала есть такие. «Мы же говорили тебе забыть об этом деле». Я покачал головой, пытаясь держать себя в руках, пытаясь сказать, что часть меня просто хочет свернуться калачиком и скорбеть, что можно поговорить обо всем позже. Все это началось задолго до того, как я влез в это дело. Я не знал ни черта об этом, пока не увидел некролог Тодда Сандерсона. У Джеда неожиданно появился обессиленный вид. «Неважно. Мы просили тебя остановиться миллионами разных способов, но ты не остановился. Нет разницы, виновен ты или нет. Ты знаешь о нас, а мы дали клятву. Убить меня?» «В данном случае да». Джед снова посмотрел на кровать. «Если Мальком был настолько предан делу, что совершил такое с собой, так не должен ли я быть так же привержен делу, чтобы убить тебя?» Но он не выстрелил. Джеду больше не нравилась идея застрелить меня. Теперь я это понимал. Он был не против застрелить меня, когда думал, что я убил Тодда. Но мысль о моем убийстве только для того, чтобы заставить замолчать, давила на него. Он еще раз посмотрел на тело напоследок. «Мальком любил тебя», — сказал Джед. «Он любил тебя как сына, он не хотел бы». Его голос затих. Оружие было опущено. Я сделал пробный шаг к нему. «Джед», — он повернулся ко мне. «Думаю, что знаю, как Максвелл Майнер нашел Тодда». «Как?» «Сначала мне нужно кое-что у тебя спросить. Новое начало началось с Тодда Сандерсона или с тебя?» «Какое это имеет отношение?» «Просто. Поверь мне хотя бы на мгновение, хорошо?» «Новое начало началось с Тодда. Его отца обвинили в гнусном преступлении. Педофилии. Да!» Его отец, в конце концов, покончил с собой. «Ты даже не представляешь, каково было Тодду. Я был его соседом по комнате и лучшим другом. Я видел, как он разваливается. Его раздражала несправедливость этой ситуации. Если бы его отец мог просто переехать, он, конечно же, мог, но слава бы последовала за ним. От такого никогда не сбежишь. Если только не получить возможность начать все с чистого листа». «Точно! Тогда мы осознали, что есть куча людей, которых нужно спасти. Единственный способ спасти их — дать им новую жизнь. Профессор Юм это тоже понимал. В его жизни уже был такой человек, которому нужна была жизнь с чистого лица. Я задумался. Интересно, мог ли быть этим человеком профессор Аарон Клейнер?» «Итак, мы объединились», — продолжил Джед. «Мы сформировали общество под видом законной благотворительной деятельности. Мой отец был федеральным маршалом. Он помещал людей под программу защиты свидетелей. Я знал все правила. Я унаследовал ферму от дедушки. Мы превратили ее в убежище. Там мы обучали людей, как себя вести после того, как они сменят личность. Например, если вы любите азартные игры, то вы не можете поехать в Лас-Вегас. Мы воздействовали на них психологически, чтобы они поняли, что исчезновение – это некоторая форма суицида и последующего воскрешения. Ты убиваешь одного, чтобы создать другого. Мы создали новую безупречную личность. Мы занимались подлогом информации, чтобы отправить преследователей по ложному пути. Мы делали людям отвлекающие татуировки, маскировали их. В некоторых случаях тот даже делал пластическую операцию, чтобы изменить внешность людей. А потом что, спросил я? Вы перевозили людей, чтобы спасти? Джет улыбнулся. В этом-то и заключается все изящество. Не перевозили? Не понимаю. Ты все продолжаешь искать Натали и не хочешь ничего слушать. Никто из нас не знает, где она. Вот так это работает. Мы не смогли бы тебе сказать, даже если бы захотели. Мы давали им карты на руки, а потом, в некотором смысле, сталкивали с поезда на станции и после не имели ни малейшего представления, как они устроились. Вот таким образом мы держим все в тайне. Я пытался уложить в голове, что у меня нет никакой возможности найти ее и быть с ней. Было слишком тяжело думать, что все было бесполезно с самого начала. «Значит, — произнес я, — Натали обратилась к вам за помощью». Джет снова посмотрел на кровать. «К Малькому. Откуда она его знала?» «Не знаю. Зато я знал. Мать Натали рассказала своей дочери об Арчере Майнере, о скандале в колледже и почему ее отец был вынужден исчезнуть». Она пыталась найти своего отца таким образом. Естественно, что Малькольм Юм был бы первым человеком, которого бы она посетила. Помог ли Малькольм ее отцу сбежать от семейства Арчера Майнера? Не знаю. Подозреваю, что возможно. В любом случае, Аарон Клейнер был толчком для Малькольма присоединиться к новому началу. Наверняка он тут же взял дочь Аарона под свое крыло и начал опекать. «Натали обратилась к вам, потому что стала свидетельницей убийства», — сказал я. «Не просто убийство, а убийство Арчера Майнера». Я кивнул. Итак, она стала свидетельницей убийства и обратилась к Малькому. Мальком привел ее в свое убежище. Сначала он привез ее сюда. «Конечно же», — подумал я. «Картина». Она была вдохновлена здешними видами. Джет улыбнулся. «Что? Ты ведь не понимаешь, да?» «Понимаю, что?» «Вы были очень близки с Малькомом. Как я уже сказал, он любил тебя как сына». «Что-то я не могу уловить твою мысль. 6 лет назад, когда тебе нужна была помощь в написании диссертации, именно Малькольм Юм предложил тебе побывать в поселении в Вермонте. Так?» Холодок пробежал по спине. «Ага, и?» «Конечно же, в новом начале состояли не только мы втроем. У нас был вспомогательный персонал. Ты уже встречался с Куки и другими. Их немного, по очевидным причинам. Но зато мы можем полностью доверять друг другу. В какой-то момент Малькольм подумал, что ты будешь полезен для организации. Я... Поэтому он и предложил тебе посетить поселение. Он надеялся, что если ты увидишь, чем занимается новое начало, то присоединишься к нам. Я не знал, что сказать, посему спросил очевидное. И почему он не показал, чем вы занимаетесь? Потому что понял, что ты недостаточно подходишь. Не понимаю. Мы работаем в сумрачном мире, Джейк. Иногда нам приходится совершать нелегальные поступки. Мы создали свои собственные правила. Мы решаем, кто достоин, кто нет. И грань между виновным и невиновным подчас не такая уж и четкая, даже для нас. Я кивнул, теперь все поняв, черное и белое и оттенки серого. Профессор Эбон Трейнер. Он нарушил правила. Ты хотел, чтобы его наказали, и не видел смягчающих обстоятельств. Я вспомнил, как Мальком защищал Эбона тренера, когда после вечеринки два студента попали в больницу с алкогольным отравлением. Теперь я понял. То, что профессор Юм защищал тренера, было отчасти моей проверкой, которую я, по мнению Малькома, провалил. Хотя я был и прав, я верил в верховенство закона. Если вы стали на скользкий путь, то вы ответите перед законом. Именно это и делает нас цивилизованными. По крайней мере, в это я верил неделю назад. Джейк. Да? Так ты на самом деле знаешь, как майнеры нашли Тодда Сандерсона? Думаю, да. Вы же ведете отчетность по новому началу и прочие записи. Только на облачном сервере. И чтобы получить к нему доступ, нужны двое из нас. Тот, Мальком или я. Он моргнул, отвел глаза и снова моргнул. Я только что понял. Я остался один. Теперь все отчеты потеряны навсегда. Но ведь должны же быть какие-нибудь документы в оригинале. Например, спросил он. Например, последняя воля и завещание. Да, но они хранятся там, где никто не сможет их найти. Ты имеешь в виду банковскую ячейку на Канал-стрит? Рот Джеда открылся. Откуда ты знаешь? Этот банк ограбили. Кто-то добрался до хранилища. Не знаю, что точно произошло, но Натали была приоритетом для семьи майнеров. За ее поимку можно было получить большие деньги. Думаю, что кто-то, воры, продажный полицейский, неважно, узнал имя и сообщил майнерам. Майнеры выяснили, что документы забрал человек по имени Тодд Сандерсон, который живет в Пальметто-Блафф в Южной Каролине. «Боже мой!» — произнес Джет. «И нанесли ему визит!» «Да, Тодда пытали, знаю». «И заставили его говорить. Человек едва ли может вынести столько боли. Но тот не знал, где Натали и другие, понимаешь? Он мог рассказать им только то, что знал. Например, о тебе и поселении в Вермонте». Джет кивнул. «Поэтому я и закрыл его. Поэтому нам пришлось бежать и притвориться, что здесь не располагается ничего, кроме фермы. Понимаешь?» «Понимаю». Он снова посмотрел на тело Малькома. «Нам нужно похоронить его, Джейк. Тебе и мне. Здесь он. Любил это место». Потом я понял кое-что еще, чего у меня холодок побежал по коже. Джет увидел это по моему лицу. «Что?» У Тодда даже не было шанса принять цианид. «Должно быть, они застали его врасплох». «Точно. Если они пытали его, и он выдал твое имя, тогда он мог выдать и имя Малькома. Они, вероятно, послали человека в Веру Бич, но Мальком уже исчез. Он приехал в эту хижину, дом пуст. Но этих ребят нелегко вывести из игры. Они нашли первую зацепку 6 лет спустя. Потому они уже не могли отпустить это дело. Они задавали вопросы и перешерстили личные записи. Даже если эта земля была все еще зарегистрирована на его покойную жену, они все равно могли найти его. Я вспомнил следы от старых шин снаружи. Он мертв, сказал я, глядя на постель. Он решил совершить самоубийство. И, судя по отсутствию признаков распада, сделал это недавно. Почему? О, боже! Теперь и Джет понял. Потому что ребята майнера нашли его. Как только он произнес эти слова, я услышал гул подъезжающей машины. Люди майнера уже были здесь. Мальком Юм увидел, что они приближаются, и сделал то, что от него зависело. И что бы они сделали? Устроили бы ловушку. Они бы оставили человека следить за домом на случай, если кто-нибудь появится. Джет и я поспешили к окну и увидели, как два черных автомобиля остановились возле дома. Двери открылись, и вышли пять человек с оружием. Одним из них был Дэнни Цукер. Глава 34. Мужчины пригнулись и рассредоточились. Джет залез в карман, вытащил коробочку, открыл ее и бросил мне таблетку. «Я не хочу», — сказал я. «У них оружие. Я попытаюсь задержать их. Ты попытаешься сбежать. Но если не сможешь...» — снаружи послышался голос Дэнни. «Отсюда только один выход. Выходите с поднятыми руками». Мы оба бросились на пол. «Ты веришь ему?» — спросил Джет. «Нет». «Я тоже. Нет никакого шанса, что они оставят нас живых. Так что сейчас мы просто даем им возможность занять удобную позицию». Он начал подниматься. «Найди черный ход, Джейк. Я их задержу». «Что? Просто иди!» Джек без предупреждения выбил оконное стекло и нажал курок. В течение следующих нескольких секунд ответные выстрелы прошили стены дома и разбили остатки стекла. «Осколки посыпались на меня. Иди!» — крикнул мне Джет. Ему не нужно было повторять третий раз. Я начал пробираться к задней двери. Это был мой единственный шанс. Джет начал палить, куда попало, прижавшись спиной к стене. Я, низко пригибаясь, направился на кухню. Я добрался до задней двери и услышал, как Дэнни громко выкрикнул: «Схватите его!» «Супер!» Четверо пошли. Опять выстрелы, теперь мощнее. Стены начали уступать. Пули усилились и теперь проникали в древесину. С того места, где я находился, я увидел, как в Джеда попали один раз, потом другой. Я начал пробираться обратно к нему. «Не надо!» — закричал он мне. «Джед, не смей! Убирайся отсюда!» Я хотел помочь ему, но в то же время понимал, насколько это безрассудно. Это бы ему все равно не помогло. То превратилось бы в суицид для меня. Джеду удалось устоять на ногах, он направился к входной двери. «Хорошо!» — крикнул он. «Я сдаюсь!» У Джеда в руке было оружие. Он обернулся, подмигнул мне и жестом показал уходить. Я выглянул из окна, готовясь сбежать через него. Дом примыкал к лесу. Я мог выскочить туда и надеяться на лучшее. У меня не было другого плана, по крайней мере... Ничего такого, что помогло бы моментально. Я вытащил телефон и открыл его. Он ловил, я набрал 911 и выглянул в окно. Один человек стоял слева, закрывая выход. Черт! 911, что у вас случилось? Я быстро сказал ей про стрельбу и что, по крайней мере, два человека ранены. Дал ей адрес и отключился. Чтобы до меня можно было дозвониться... Позади Дэнни Цукер кричал. «Хорошо, сначала брось оружие!» Мне показалось, что у Джеда появилась улыбка на лице. Из его ран текла кровь. Я не знал, насколько серьезно он ранен. Смертельны ли его раны? Но Джед знал, что его жизнь закончена. И не важно, что он сделает дальше. А посему, кажется, обрел некий странный покой. Джет открыл дверь и начал палить. Я услышал, как какой-то человек закричал от боли. Возможно, одна из пуль Джеда нашла свою цель. А потом послышался глухой звук автоматной очереди, разлагающей плоть. Со своего места я увидел, как Джет вздернул руки, словно в жутком танце, и упал на спину в доме. Еще несколько пуль попали в него, заставив дергаться его бездыханное тело. Все кончено. Для него и, возможно, для меня. Даже если Джет смог убить двоих, трое были все еще живы и вооружены. Какие у меня были возможности? Какие-то доли секунды я прикинул их, почти что ноль. самом деле у меня была лишь одна возможность. Тянуть время. Тянуть время, пока не приедет полиция. Я вспомнил, насколько сейчас далеко находился, о грунтовой дороге, о том, что не видел муниципальных зданий и многие-многие километры по пути сюда. Полицейские ни за что не прибудут вовремя. Возможно, майнерам я буду нужен живым. Ведь я их последний шанс узнать что-либо о Натали. Таким образом мы еще поборемся. Они подходили к дому, а я искал место, где можно было спрятаться. Потянуть время. Всего лишь нужно потянуть время. Но спрятаться здесь было негде. Я поднялся и выглянул в окно задней двери. Человек Майнера по-прежнему стоял там, ожидая меня. Я пробежал через кухню и нырнул в спальню. Малькольм лежал на том же месте, но я от него другого и не ожидал. Я услышал, как кто-то вошел в дом. Я распахнул окно в спальне. Я рассчитывал на то, и это был мой единственный шанс, что человек сзади смотрит на дверь. Окно спальни было справа. С того места, где стоял человек Майнер, он мог видеть это окно. В главной комнате раздался голос Дэнни Цукера. «Профессор Фишер, мы знаем, что ты здесь. Чем дольше мы ждем, тем хуже тебе». Окно взвизнуло, когда я его открыл. Цукер и его подручные побежали на звук. Я увидел их в тот момент, когда вылез из окна и побежал в лес. Позади меня разразилась канонада выстрелов. Но они явно хотели оставить меня в живых. Не знаю, может быть, у них разыгралось воображение. Я мог поклясться, что чувствовал, как пули, едва не задевая меня, пролетают мимо. Я продолжал бежать и не оборачиваться назад. Я просто... Кто-то схватил меня. Наверное, это был тот парень, который стоял сзади. Он напал слева, из-за чего мы оба повалились на землю. Я размахнулся и сильно ударил его в лицо, он откинулся назад. Я отклонился назад, чтобы замахнуться еще раз, и снова удар попал в цель. Он начал ослабевать. Но уже было слишком поздно. Дэнни Цукер и его подручные стояли над нами, и оба держали меня на мушке. «Мы не убьем тебя», — сказал Цукер. «Если ты скажешь, где она?» «Я не знаю». «Значит, ты бесполезен для меня». Это конец. Теперь я понял. Человек, который схватил меня, потряс головой, встал и взял оружие. Теперь я лежал на земле, окруженный тремя людьми с оружием. Я не мог даже двинуться. Приближающегося звука сирен не было слышно. Один бандит стоял слева от меня, другой справа. Я посмотрел на Дэнни Цукера, который отступил назад. Я предпринял последнюю отчаянную попытку. «Ты убил Арчера Майнера?» «Да!» Это застало его врасплох. Я увидел удивление на его лице. «Что?» «Кто-то должен был заставить его замолчать», — сказал я. «А Максвелл Майнер ни за что бы не убил собственного сына». «Ты сумасшедший!» Двое других обменялись взглядами. «Иначе зачем бы тебе прилагать столько усилий, чтобы найти ее?» — спросил я. «Это было 6 лет назад, и ты знаешь, что она ни за что не заговорит». Дэнни Цукер покачал головой. На его лице появилось нечто сродни печали. «Да ты ведь ничего не знаешь!» «Да!» Он поднял оружие почти неохотно. Я разыграл свою последнюю карту. Мне не хотелось умирать так, валяясь на земле у их ног. Я поднялся, раздумывая, каким будет мое последнее движение. И тут это произошло. Одинокий выстрел. Голова мужчины слева от меня взорвалась, как помидор под тяжелым ботинком. Мы все повернулись на звук выстрела. Я сориентировался быстрее всех. Позволив первобытным инстинктам взять верх, я подскочил к человеку, которого уже побил. Он был ближе всего ко мне и слабее из-за нашей драки. Но мужчина среагировал быстрее, чем я ожидал. Его первобытные инстинкты тоже работали. Он отступил назад и прицелился. Я был слишком далеко, чтобы помешать ему. Тогда его голова тоже взорвалась малиновыми брызгами. Кровь залила мое лицо. Дэнни Цукер не колебался. Он прыгнул мне на спину, используя меня в качестве щита. Он обхватил руками шею и приставил оружие к голове. «Не двигайся», — прошептал он. Я послушался. Теперь все затихло. Он, оставаясь позади меня, потянул нас к дому, чтобы занять оборонную позицию. «Выходи!» — крикнул Цукер. «Выходи, или я вынесу ему мозги!» Послышался шорох. Цукер огляделся, чтобы убедиться, что я полностью прикрываю его, и слегка повернул меня направо, в сторону, откуда был слышен звук. Я посмотрел на поляну. Мое сердце остановилось, с холма спускалось, держа в руке оружие и целясь в нас, Натали. Глава 35. Дэнни Цукер заговорил первым. «Но и но! Посмотрите, кто здесь!» При виде ее мое тело оцепенело. Наши глаза встретились, и мир взорвался миллиардами частиц. Это было одно из самых мощных ощущений моей жизни. Я всего лишь просто смотрел в голубые глаза любимой женщины. И даже сейчас, даже с пистолетом, приставленным к голове, чувствовал странную благодарность. Если теперь он спустит курок, то тому так и быть. В этот момент я был более живым, чем за прошедшие 6 лет. Если я умру прямо сейчас, хотя я и не хотел этого, на самом деле больше, чем когда-либо я хотел жить и быть вместе с этой женщиной, но, тем не менее, я умру больше человеком, с уверенностью, что прожил более полную жизнь, чем если бы я... умер несколько мгновений назад. По-прежнему держа нас на прицеле, Натали сказала: «Отпусти его». Она не сводила с меня глаз. «Ни за что, дорогая!» — сказал Цукер. «Отпусти его, и можешь забрать меня». Я закричал: «Нет!» Цукер прижал дуло пистолета к моей шее. «Заткнись!» А потом добавил, обращаясь к Натали: «И почему бы мне тебе доверять?» Натали продолжала смотреть на меня. Я хотел запротестовать. Я ни за что не позволю свершиться такому обмену. Но что-то в ее глазах говорило мне успокоиться. По крайней мере, пока. Я задумался. Она почти вынудила меня послушаться. Позволить играть по ее правилам. «Может быть, — подумал я, — она была здесь не одна. Может быть, были и другие. Может быть, у нее был план». «Тогда ладно», — сказал Цукер, по-прежнему прячась за мной. «Опусти пистолет, и я отпущу его». «Ни за что», — сказала она. «Да? Мы посадим его в машину на водительское сиденье. В тот момент, когда он уедет, я опущу пистолет». Кажется, Цукер задумался. «Я посажу его в машину. Ты бросишь оружие, и он уедет». Натали снова кивнула, все еще глядя на меня, заставляя меня повиноваться. «Договорились», — сказала она. Мы пошли к дому. Натали держалась на расстоянии приблизительно 30 метров от нас. А меня мучил вопрос, есть ли поблизости кто-нибудь из нового начала. Бенедикт или Куки, например. Может быть, они ждали у машины, вооруженные, готовые повалить Цукера одной пулей. Когда мы добрались до машины, Цукер встал так, чтобы автомобили и мое тело закрывали его. «Открывай дверь», — сказал он мне. Я медлил. Он нажал дулом на шею. «Открывай дверь!» Я посмотрел на Натали. Она одарила меня уверенной улыбкой, которая добралась до груди и раздавила ее, словно скорлупу. Когда я забрался на водительское сиденье, я понял с леденящим жилы ужасом, что она делает. У нее не было плана для нас двоих. Здесь нет никаких членов нового начала, которые могли бы помочь нам. Никто не сидел в засаде, чтобы неожиданно наброситься на Цукера. Натали удерживала мое внимание, давая надежду, чтобы я не сопротивлялся, чтобы не вздумал пожертвовать собой ради нее, поскольку она собиралась сделать то же самое ради меня. К черту все это! Машина завелась. Натали начала опускать оружие. У меня была секунда, не больше, чтобы что-нибудь сделать. Это было самоубийство. Я знал, что у нас двоих нет шанса на спасение. Так думала она. Один из нас должен умереть. В конце концов, Джет, Бенедикт и Куки были правы. Я облажался. Я упрямо твердил мантру «Любовь все побеждает». И теперь мы стоим перед лицом смерти Натали. А ведь меня об этом предупреждали. Я не могу допустить, чтобы это случилось. Когда я оказался в машине, Натали остановилась и переключила свое внимание на Дэнни Цукера. Цукер, понимая, что теперь его очередь, убрал пистолет от моей шеи. Он переложил его в другую руку таким образом. Оружие оказалось слишком далеко от меня. Посему у меня появился простор для любых глупейших действий. «Твоя очередь», — сказал Цукер. Натали положила пистолет на землю. Время вышло. Я потратил несколько секунд, чтобы точно спланировать следующее движение, чтобы все рассчитать, в том числе и элемент неожиданности. Теперь я больше не медлил. Я был абсолютно уверен, что у Цукера не будет времени, чтобы застрелить меня. Ему придется защищаться. Если даже, чтобы защититься, он выстрелит в меня, то тогда у Натали будет время, чтобы убежать, или, что вероятнее, поднять свой пистолет с земли и выстрелить. Теперь у меня нет выбора. Я не мог просто уехать. Это даже не обсуждается. Без предупреждения я высоко вскинул левую руку. Не думаю, что он ожидал такое. Цукер должен был подумать, что я тянусь за пистолетом. Я схватил его за волосы и подтянул к себе. Как я и предполагал, Дэнни направил на меня пистолет. Я же левой рукой приблизил его лицо к своему. Он ожидал, что правой я попытаюсь схватить пистолет, но нет. Вместо этого я вытащил правой рукой таблетку цианида и засунул ее в рот Цукеру. Его глаза раскрылись от ужаса, когда он осознал, что я сделал. Он замер в осознании того, что это цианид, и что если он его не вытащит изо рта, то ему конец. Он попытался выплюнуть ее, но я крепко держал его. Он так сильно укусил меня, что я даже закричал, но руку не опустил. В то же время он выстрелил мне в голову. Я увернулся. Пуля попала мне в плечо. Еще больше боли. Дэнни начал биться в конвульсиях, пытаясь выстрелить еще раз, но так и не смог. Первая пуля Натали попала ему в голову. Она выстрелила еще два раза. Но в этом уже не было необходимости. Я упал на спину, пытаясь трясущейся рукой остановить кровь. Я ждал, что она подойдет ко мне. Но она не подошла, оставшись там, где была. Я никогда прежде не видел ничего более красивого и подавляющего, чем выражение на ее лице. Слезы бежали по ее щекам. Она медленно покачала головой. «Натали, мне нужно идти». Мои глаза распахнулись от удивления. «Нет, теперь, наконец, я услышал сирены». Я терял кровь и начал слабеть. Но это было неважно. Можно мне пойти с тобой? Пожалуйста. Натали поморщилась. Теперь поток слез усилился. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится, понимаешь? Вот почему сбежала с самого начала. Я могу жить с разбитым сердцем, но не смогу, если ты умрешь. Я не живу без тебя. Сирены приближались. «Мне нужно идти», — сказала она сквозь слезы. «Нет, я всегда буду любить тебя, Джейк, всегда. Тогда будь со мной!» Я услышал мольбу в собственном голосе. «Не могу, ты же знаешь, не иди за мной, не ищи меня, сдержи обещание в этот раз». Я покачал головой, ни за что. Она повернулась и пошла к холму. «Натали!» — крикнул я. Но женщина, которую я люблю, не останавливаясь, уходила из моей жизни. Снова. Глава 36. Год спустя. Студент задней парты поднял руку. «Профессор Вайс!» «Да, Кеннеди», — сказал я. «Теперь мое имя Пол Вайс. Я преподаю в Большом университете в Нью-Мехико. Не могу сказать его название в целях безопасности. Учитывая все трупы на озере, власти решили, что лучше поместить меня под программу защиты свидетелей. И вот я здесь, на западе. Высота иногда донимает, но в целом мне здесь нравится, что удивляет. Я всегда думал, что могу жить только на восточном берегу. Но жизнь вносит свои коррективы. Конечно же, я скучаю по Лэнфорду, скучаю по старой жизни. С Бенедиктом мы по-прежнему поддерживаем связь, даже несмотря на то, что не должны. Мы используем почтовый сервис с выпадающим окошком сообщений, но не нажимаем кнопку «Отправить». Мы завели почтовые аккаунты AOL, старая школа. Мы пишем друг другу сообщения и просто оставляем их в разделе «Разработки». И периодически заходим туда и проверяем, нет ли новых. Важная новость от Бенедикта. Наркокартель, который охотился за ним, больше не существует. Он был уничтожен в какой-то местной разборке. Вкратце, он свободно может вернуться к Мари-Ан, но в последний раз он смотрел ее страницу на Фейсбуке. Ее статус изменился с «состоит в отношениях» на «замужем». На ее и Кевина страницах были размещены фотографии их свадьбы. Я убеждал его все равно сказать ей правду, но он не согласился. Он сказал, что не хочет носить сумятицу в ее жизнь. Я сказал, что жизнь не так сплошная сумятица. Глубокая мысль, правда? Все части головоломки, наконец, встали на свои места. На это потребовалось много времени. Один из приспешников Майнера, в которого выстрелил Джет, выжил. Его показания подтвердили то, что я подозревал. Грабители банков, известные как «невидимки», проникли в банк на Канал-стрит. В депозитном ящике Тодда хранилась последняя воля, завещание и паспорта. Невидимки забрали паспорта, решив, что их можно продать на черном рынке. Один из них узнал имя Натали, которую майнеры по-прежнему активно разыскивали. Несмотря даже на то, что прошло 6 лет. И сообщил им, ячейка была зарегистрирована на имя Тодда Сандерсона, посему Дэнни Цукер и Отто де Вера нанесли ему визит. Кажется, тогда я знал, откуда все началось. Или почти знал. Но многое не складывалось. И незадолго до смерти Дэнни Цукера я поднял один важный вопрос. Почему майнеры были настолько поглощены поисками Натали? Она достаточно четко дала понять, что не будет давать показания. Почему она убежала от полиции, когда уже все было закончено? Сначала я думал, что за всем этим стоял Дэнни Цукер, который убил Арчера Майнера, и хотел убедиться, что никто не сможет рассказать Максвеллу Майнеру о его причастности. Но как-то не складывалось все в одну картину, особенно недоумение, появившееся на его лице, когда я обвинил его в убийстве Арчера. «Да ведь ты ничего не знаешь, да?» Так сказал Дэнни Цукер. Он был прав. Но медленно я начал понимать, особенно когда задумался над главным вопросом, касательно инцидента, который положил всему начало. Где отец Натали? Я выяснил ответ почти год назад. За 2 дня до отправки в Нью-Мексико я снова навестил мать Натали в пансионате Гайд-Парк. Я был замаскирован. Теперь моя маскировка была проще. Я побрил голову. Исчезли непослушные профессорские вихры юности. Мой череп блестел. Если бы я вдел в ухо золотую серьгу, то меня непременно приняли бы за мистера Пропера. «В этот раз я хочу услышать правду», — сказал я Сильвии Эйбери. «Я тебе уже говорила. Я понимал, почему людям надо изменить личность и исчезнуть, когда их обвиняют в педофилии. Или если они кинули членов наркокартеля, или если стали свидетелями убийства. Но я не понимал, зачем человеку, вовлеченному в скандал в колледже, нужно исчезать и отсутствовать по-прежнему даже сейчас, когда Арчер Майнер мертв. Отец Натали не сбегал, так?» Она не ответила. «Его убили», — произнес я. Сильвия Эвери, казалось, была слишком слаба, чтобы протестовать. Она застыла, словно камень. «Вы сказали Натали, что отец ни за что бы не бросил ее». «Он бы и не бросил», — сказала она. «Он так любил ее, и Джули, и меня. Аарон был таким хорошим человеком, слишком хорошим, и всегда видел только черное и белое, да? Когда я сказал, что Арчер Майнер мертв, вы ответили скатертью дорога. Он был одним из тех, кто убил вашего мужа?» Она опустила голову. «Уже больше нет никого, кто мог бы повредить вам», — сказал я, что только отчасти было правдой. «Так это Арчер Майнер убил вашего мужа? Или его убил кто-то, кого послал его отец?» И тогда она сказала это. Это был сам Арчер. Я кивнул, поскольку уже и так понял. «Он пришел в наш дом с пистолетом», — произнесла Сильвия. «Он приказал Аарону отдать ему бумаги, которые уличали его в обмане. Понимаешь ли, он на самом деле хотел сбежать от тени своего отца. Если бы появилось хотя бы упоминание об обмане, он был бы точно таким, как его отец. Да, я умолял Аарона послушаться. Он не стал, он думал, что Аарон блефовал. Аарон приставил пистолет к его голове, и она закрыла глаза. Он улыбался, когда сделал это. Вот что мне запомнилось больше всего. Арчер Майнер улыбался. Он сказал мне отдать ему документы, или я буду следующий. Конечно же, я отдала их. Потом пришли двое. Они работали на его отца. Они забрали тело Аарона. Один из них усадил меня и сказал, что если я расскажу кому-нибудь об этом, то с моими девочками случится нечто ужасное. Они не просто убьют их, нет. Сначала они будут издеваться над ними. Во время разговора он все время это подчеркивал. Он сказал, чтобы я врала всем, что Аарон сбежал. Так я и сделала. И продолжала врать все эти годы, чтобы защитить своих девочек, понимаешь? «Понимаю», — сказал я грустно. «Мне пришлось сделать из моего бедного Аарона плохого парня, чтобы его дочери не спрашивали про него. Но Натали не купилась на это. Она просто давила на меня. И, как вы уже говорили, эта ложь оказала на нее плохое влияние. Сама эта мысль, что отец бросил ее. Для молоденькой девушки это страшная мысль. Мне нужно было пойти другим путем, но каким? Она все давила и давила. Она бы не отступила. Она отправилась в Лэнфорд и поговорила с профессором Юмом. Но Юм тоже ничего не знал. Нет. Но она продолжала задавать вопросы. Из-за этого она могла попасть в беду. Да. И поэтому вы решили рассказать ей правду. Ее отец сбежал не со студенткой. Он вообще никуда не сбежал, потому что боялся Майнеров. Вы, наконец, рассказали ей всю правду, что Арчер Майнер хладнокровно, с улыбкой на устах, убил ее отца. Сильвия Эйвери не кивнула, да и не было надобности. Я попрощался и ушел. Теперь я знал, почему Натали была в офисном здании поздно ночью. Знал, почему Натали пришла к Арчеру Майнеру, когда никого не было. Знал, почему Максвелл Майнер не прекратил поиски Натали. И почему он не волновался, что она даст показания. Потому что он отец, который хотел отомстить за убийство сына. Я не знал наверняка, не знал, выстрелил ли Натали в Арчера Майнера с улыбкой на губах. Или это был случайный выстрел, или Арчер угрожал ей, это было самозащитой. Я даже не спрашивал. Старого меня бы это волновало, нового нет. Занятие закончилось. Я начал пробираться через толпы народа. Небо Санта-Фе было голубое, как никакое другое. Я прикрыл рукой глаза и пошел дальше. В этот же день, год назад, с пулей в плече, я смотрел вслед уходящей Натали. Я крикнул ни за что, когда она попросила пообещать не идти за ней и не искать ее. Она не слушала меня и не останавливалась, поэтому я выбрался из машины. Боль в плече была ничем по сравнению с болью от того, что она снова от меня уходит. Я побежал за ней, обнял ее, даже несмотря на то, что одна рука болела от пулевого ранения, и прижал к себе. Наши глаза зажмурились, я крепко держал ее и вспоминал, испытывал ли я когда-либо такое удовольствие. Она начала плакать, я прижал ее еще сильнее. Она положила голову мне на грудь. В какое-то мгновение она попыталась оттолкнуть меня. Но это было лишь мгновение. Она знала, что в этот раз я ее не отпущу. И неважно, что она сделала или не сделала, я все равно ее не отпущу. Впереди я увидел красивую женщину по имени Диана Уайс, которая носит обручальное кольцо пару моему. Она решила провести свое занятие по рисованию на улице, поскольку на улице стоял славный денек. Она переходила от студента к студенту, комментируя их работы и давая рекомендации. Она знала, что я знаю, хотя мы никогда не говорили об этом. Меня мучает вопрос, возможно ли, что отчасти ее уход в первый раз был связан с тем, что она думала, я не смогу смириться с тем, что она сделала. Может быть, тогда бы я и не смог, но теперь могу. Диана Уайс посмотрела на меня. Ее улыбка могла посрамить солнце. Сегодня моя прекрасная жена сияла даже больше, чем обычно. Может быть, я все-таки предвзят. Или, может быть, это потому, что она на 7-м месяце беременности. Ее занятие закончилось. Студенты задерживались, а потом медленно уходили. Она взяла меня за руку, когда мы, наконец-то, остались одни. Посмотрела в глаза и сказала, «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Она улыбнулась мне. У повседневной серости не было никакого шанса против ее улыбки. Она исчезла в свете взгляда ее ясных глаз.